Глава 7. Новые. Советская гавань. «Может, скажешь, наконец, чего мы ждем?» — не выдержал Веном. «Увидишь», — бросил Уиз. Сказано это было вроде и спокойно, но некоторые нотки в голосе подсказали новому, что предводителя их маленькой армии пока лучше не доставать вопросами. И он умолк. Трое новых, которые, вероятнее всего, представляли собой все, что осталось от некогда могущественной и внушающей страх организации НМП, стояли на краю земли. Под их ногами отвесно обрывались вниз скалы, а 30 метрами ниже бесновался на камнях пенный прибой. Веном чувствовал себя здесь неуютно. Если силовики отживших настигнут их здесь, бежать будет некуда, и останется только умереть, сражаясь. Но возражать Уизу себе дороже. Разогнанный псионик мог вывернуть наизнанку мозги любого измененного, и с этим ничего не поделаешь. А рядом с Уизом стояла беззаветно преданная ему пророчица Касси, которая наверняка предупредит предводителя о любом замысле против него. Можно было, конечно, попытаться сбежать, но чего стоит один Веном без Уиза и Касси? Его загонят и пристрелят, как бешеного пса. А с могучим псиоником и пророчицей были шансы выжить. Веном понятия не имел, зачем они приперлись в это глухое место. Прежний план — свалить через Владивосток в Японию, а оттуда в Южное полушарие. Нравился ему куда больше. Но у кого-то были совсем другие виды на их троицу. Самое плохое, что этот кто-то не был Уизом. Предводитель сам получил указание неведомо от кого и со своими подручными не делился. Молчал, как партизан на допросе. Причем, как подозревал Веном, Кассе такое, что было известно. Хотя бы потому, что она пророчица. Из-за этого Веном чувствовал себя пушечным мясом, которое, если что, бросят на убой без колебаний. Да, пока им удалось оторваться, отжившие их не искали, возможно, посчитав, что там в Хабаровске прикончили всех. В конце концов, до недавнего времени главой НМП был Фатум, а он остался в последнем убежище и сейчас был трупом. С чего бы АПБР продолжать поиски? Самое время сейчас сбежать. Но неведомо кто, отдававший приказы Уизу, похоже, не собирался позволить новым свалить в теплые края и зажить спокойно. Наверняка он снова бросит их в драку, шансы выжить в которой Веном оценивал не слишком высоко. Голос Уиза прервал течение мрачноватых мыслей Венома. «Ты уверена, что это здесь?» Пророчица вздрогнула. «Ты же сам сказал, что в бухте к югу от мыса Красный Партизан. Я видела пейзаж, очень похожий на этот». «Да тут таких пейзажей?» Раздраженно бросил Уиз. Очевидно, долгое бесплодное ожидание его тоже изрядно нервировало. Чего бы он там ни ждал, это все не происходило. Но просто свалить он тоже не мог, ибо тому, кто отдавал приказы, это точно не понравится, и тогда ослушникам не позавидуешь. Вся эта нехитрая цепочка логических выкладок сложилась в мозгу Венома, наблюдавшего за все более мрачневшим предводителем, и его безотчетная тревога понемногу стала превращаться в самый настоящий страх. Ох! Касси внезапно вздрогнула, ее ноги подкосились, и она стекла на камни, словно оплывшая свеча. По спине Венома пробежал мороз. Он шагнул вперед и глянул вниз с края обрыва. Там, у кромки прибоя, что-то происходило. Уиз отреагировал на происходящее совсем иначе, с каким-то даже облегчением. Что угодно было лучше, чем тянущееся, словно ночь в камере смертников, ожидание. Псионик взглянул вниз, и даже у него мурашки побежали по коже. Из воды лезли создания, подобных которым он раньше никогда не видел. Кошмарные помеси гигантских насекомых с рыбами и рептилиями одновременно. Расцветка их? Да, собственно, никакой у них не было расцветки. Чем больше они вылезали из воды, тем более блеклыми становились цвета, а затем и уродливые фигуры неведомых тварей стали делаться все прозрачнее, стремясь, похоже, к почти полной невидимости. Первое инстинктивное желание сбежать предводитель НМП преодолел в себе усилием воли. Эти создания не могли быть никем иным, кроме как посланцами доминанта измененных, который приказал Уизу явиться сюда. Для чего приказал? Чтобы убить его? Глупо. Уиз может быть ему очень полезен, и доминант, несомненно, знает это. Псионик заметил, как побледневший Веном и Касси пятятся от берега, повернулся к ним и рявкнул. «Стоять! Все в порядке. Это ко мне». Между тем биоморфы, ставшие уже почти совсем прозрачными, с легкостью поднимались по отвесной скальной стене. Теперь уже надо было приглядываться, чтобы увидеть их. Свет лишь чуть преломлялся, проходя сквозь их тела, и только внимательный взгляд мог различить смутные уродливые силуэты тварей. Всего из моря вылезло 3 чудовища. Не так много, но Уиз представлял, на что могут быть способны боевые биоморфы. Эта троица наверняка являлась грозной силой. Когда монстры, наконец, взобрались на скалу, даже Уиз внутренне сжался, глядя на их жутковатые призрачные тела. Что уж говорить о его подчиненных. Веном и Касси держались позади предводителя, помощнички. Псионик преодолел свой страх и шагнул вперед. То же самое сделал один из биоморфов, очевидно, главный. Обычно подобные создания практически безмозглые и способны лишь убивать все, что движется. Но тут, по крайней мере, один из биоморфов был более совершенным. Монстр подошел совсем близко к Уизу, поднялся в стойку, оказавшись заметно выше измененного, и положил ему на плечи 2 свои паучьи лапы. Ощутив на плечах хитиновую броню и острые когти, Уиз с трудом сдержался, чтобы не отшатнуться. Да и смысла уже не было. Пожелай того тварь, она могла запросто оторвать псионику голову. Но не стало. У нее была другая миссия. Едва заметные, призрачно-зеленые буркалы монстра уставились в карие глаза измененного. И в следующий момент тому в голову хлынул поток мыслеобразов, прямо как в момент первого контакта с неведомым создателем твари. А теперь тот, похоже, использовал свое творение в качестве ретранслятора и информационного накопителя. Этот контакт был менее болезненным, чем с тем, кто отдавал приказы, зато более длительным, и по окончании сеанса Уиз ощущал себя выжатым, как лимон. Когда тварь убрала лапы с его плеч и отступила, предводитель НМП пошатнулся и чуть не упал. Его поддержал Веном. Уиз повернулся к подчиненным. Оба выжидательно смотрели на него, и на лицах их отражалась смесь нетерпения и страха. «Что ж, дамы и господа», — произнес Уиз, прикладывая максимум усилий, чтобы голос его не дрожал. «Эти биоморфы теперь с нами. Наша задача — найти и убить Сувайвера и его жену».